Глава вторая. В следующие два дня ситуация напоминала перемирие, висевшее на волоске. Возможно, продолжалось оно потому, что Джессика решила не попадаться на глаза Слейду. Он, в свою очередь, тоже не навязывал ей свое присутствие. Но ее распорядок дня изучить пытался. С удивлением Слейд обнаружил, что такого не существует. Она вертелась, как белка в колесе. Светским обязанностям, ленчам, клубам, комитетам она времени не уделяла. Она работала и, по-видимому, неустанно. Большую часть дня она проводила в магазине. Он мало что поймет, если будет вести себя подобным образом. Ведь он здесь, кажется, по делу. Впрочем, по делу о контрабанде. Выследить преступника – вот его цель. А для этого надо заключить с Джессикой настоящий мир. Из окна спальни он смотрел, как она уезжает. Странно, еще и 8 утра нет. Обычно она отправляется на работу в 9. Слейд в отчаянии выругался. Как может он, Слейд, обеспечить слежку или чего доброго защиту в случае надобности, если они все время находятся в разных местах? Значит, пора симпровизировать предлог и нанести визит в магазин. Схватив пиджак, Слейд бросился к лестнице. Всегда можно что-нибудь придумать. Например, для романа необходимо описание старинной мебели. Это позволит ему несколько часов провести в магазине. В общем, сориентируется на месте. Он еще не одолел последний виток лестницы, как услышал голос Бетси. «Ничего, кроме беспокойства. Не суетись». Слейд остановился, услышав в холле чьи-то шаги. Вошел высокий молодой человек. Походка у него была какая-то развинченная. Копна темно-русых волос, длинных и прямых, довольно небрежно подстрижена. Джинсы, полосатая хлопчатобумажная рубашка, на носу очки в металлической оправе. Вошедший немного сутулился, то ли по привычке, то ли от усталости, и смотрел на свои легкие теннисные туфли. Собственно, поэтому Слейд остался незамеченным. Так, лицо бледное, под глазами залегли тени, не иначе, как разболевшийся Дэвид Райс, сделал заключение Слейд, решивший пока молча наблюдать. «Говорю тебе, она не желает, чтобы ты сегодня являлся в магазин», семенила за сыном Бетси с тряпкой для пыли в руке. «Я прекрасно себя чувствую. Если я еще день пролежу в постели, то рассыплюсь в прах». И он сильно закашлялся. «Да уж, действительно, прекрасно», цокнула языком Бетси и взмахнула тряпкой. «Мама, ну отстань!» Дэвид уже повернулся было к ней и тут увидел Слейда. Он нахмурился, сдерживая кашель. «О, вы, наверное, и есть тот писатель!» «Да». Слейд спустился с последних двух ступенек. «Совсем мальчишка», — подумал он, смерив Дэвида взглядом. «Мальчишка, еще не отказавшийся от излишней заносчивости». «А мы с Джесси думали, что вы низенький очкарик. Не знаю почему». Дэвид посмеивался, но Слейд заметил, как он ухватился за столбик перил, чуть не падая от слабости. «Что-нибудь уже успели сделать в библиотеке?» «Работаю, но медленно». «Но во всяком случае быстрее, чем я», — пробормотал Дэвид, мечтая о том, чтобы сесть. «Джессика уже уехала?» «Да, она всегда отсутствует», — ответил Слейд. «Вот видишь...» Бетси сложила руки на переднике. «И если бы ты поехал, она бы сразу отослала тебя домой, еще обругала бы как следует». Ноги у Дэвида подкашивались, и он покрепче ухватился за столбик. «Но ей наверняка нужна моя помощь, ведь сколько новых поступлений, и сегодня ожидаются еще». «Ох уж большая будет от тебя помощь», — начала Бетси. Перехватив взгляд Дэвида, Слейд немедленно вмешался в их диалог. «Я сам подумывал о том, чтобы нанести туда визит. Хотелось бы увидеть магазин. Мне, знаете ли, надо для работы. Так что, если не возражаете, я мог бы ей помочь». Дэвид колебался, разрываясь между желанием поехать и необходимостью лечь. «Она сама будет все двигать», — пробормотал он. «Да, правда», — согласилась Бетси, явно перенося свое неудовольствие с сына на хозяйку. «Ее ничто не остановит». «А это моя работа – принимать товар и проверять наличие по спискам. И я не...» «Ну, знаете, чтобы двигать мебель, большого знания антиквариата не требуется», – рассеянно заявил Слейд, и, понимая, что никак нельзя упустить такой замечательный шанс, быстро надел пиджак. «Значит, дело улажено», — объявила Бетси и ухватила сына за локоть, прежде чем он успел что-либо возразить. «Мистер Слейдерман присмотрит за мисс Джессикой, а ты отправляйся в постель». «Нет, я не лягу. Кресло. Мне нужно только кресло». Дэвид слабо улыбнулся Слейду. «Ну что ж, спасибо. Скажите Джессике, что я обязательно буду в понедельник, а бумажная работа может подождать до конца недели. Скажите, чтобы она в утешение инвалиду оставила все бумаги для меня». Слейд кивнул. «Ну, конечно, скажу». И, повернувшись, направился к выходу, сообразив, что новое поступление его очень может интересовать. Через 15 минут Слейд припарковался на небольшой, усыпанной гравием площадке около магазина Джессики. Небольшое здание с узкими окнами по фасаду. Шторы были подняты, и Слейд через стекло мог видеть, как она пытается сдвинуть с места нечто большое и, очевидно, тяжелое. Выругав мысленно всех женщин вообще и данную особу в частности, он распахнул дверь в магазин. Услышав звяканье колокольчика, Джессика резко обернулась. То, что кто-то может появиться в магазине в такой ранний час, ее удивило, а увидев на пороге Слейда, она просто остолбенела. Ну, физическое напряжение настолько утомило ее, что она с трудом могла отдышаться. «Не ожидала увидеть вас здесь». Джессика умолчала, что появление Слейда не доставило ей особенного удовольствия. Она сняла жакет и засучила рукава шерстяного свитера. Под ним вздымалась и опадала небольшая грудь. Слейд вспомнил, какой мягкой она ему показалась при случайном прикосновении. Он совершенно забыл, что явился сюда мириться с Джессикой. «Неужели у вас не хватает ума, чтобы не ворочить самой такие тяжести?» Быстро сняв пиджак, он бросил его на стол. Джессика выпрямилась и холодно ответила: «И вам доброго утра». Но ее раздражение его нисколько не обескуражило. Он подошел и примерился к объекту ее пустых усилий. «Куда его поставить?» — спросил он кратко. «Надеюсь, вы не относитесь к числу женщин, которые 7 раз на дню меняют свои намерения». Она сердито прищурилась, глаза стали совсем темными, как в тот вечер в гостиной. Странно, когда она выходила из себя, то становилась особенно привлекательной, иначе ее вздернутый подбородок просто бы его рассмешил. «По-моему, вас никто не просил помогать». Первый раз она разговаривала с ним столь ледяным тоном. «Я сама в состоянии справиться со своими делами». «Не будьте глупее, чем это необходимо», — отрезал он. «Вы же надорветесь». «Ну, говорите, куда поставить эту вещь?» «Вещь?» — возмущенно воскликнула она. «Это французский секретер 19 века!» Слейд окинул его небрежным взглядом. «Неужели?» «Итак, куда вам подвинуть эту драгоценность?» «О, сейчас я скажу, куда и что стоит двигать». Он расхохотался. Вот так просто взял и расхохотался. Очень весело и непринужденно. Вот этого она никак от него не ожидала. Она с трудом справилась с желанием поступить точно так же и поспешно отошла от Слейда, чтобы не мешать. Ей совершенно не хотелось признавать, что Слейдермен очень обаятелен и вообще ей симпатичен. Она даже плечом дернула от столь крамольной мысли. Вот еще была нужда. «Вон туда», — сказала она сдержанно, показав, куда именно, и, отвернувшись, стала смотреть в окно. Когда звук дерева, трущегося о дерево, прекратился, Джессика обернулась к Слейду. «Спасибо». Благодарность была краткая и холодная. «Итак, чем еще я могу быть вам полезен?» Он с удовольствием окинул ее долгим взглядом. Джессика стояла очень прямо, непринужденно сложив руки. Волосы были зачесаны назад и закреплены 2 перламутровыми гребенками, чтобы не падали на лицо. Слейд позволил себе скользнуть глазами ниже. Она была очень тоненькая, в талии чуть не переламывалась и почти без бедер. Хорошо сшитая длинная юбка отлично облегала фигуру, и Слейд оценил по достоинству то, что видел. Обувь она носила почти детского размера и сейчас нетерпеливо постукивала подошвой об пол. «Райс очень беспокоился, что вы займетесь как раз тем, зачем я застал вас несколько минут назад». «Вы видели Дэвида?» Холодность и нетерпение испарились моментально. Она быстро подошла к Слейду и взяла его за руку. «Так Дэвид встал? Как он?» Ему вдруг захотелось дотронуться до нее, до ее пушистых волос. Наверное, не такие мягкие. Его охватило нестерпимое желание коснуться чего-то мягкого и податливого. Джессика озабоченно смотрела на него. «Он пытался ходить», — ответил Слейд кратко, «но чувствует себя не так хорошо, как ему бы хотелось». «Ах нет, ему еще рано, он должен лежать». «Но он, очевидно, считает иначе». Интересно, ее волосы тоже пропитаны этим осенним ароматом, и цветы, и дым, который сводит его с ума. Он даже хотел приехать сегодня утром. «Хотел приехать?» — с ударением на оба слова спросила Джессика. «Я же приказала ему оставаться дома. Что же это такое? Он просто несносен». Слейд вдруг очень внимательно смотрелся в выражение ее лица. «А что, все делают то, что вы велите?» «Он мой служащий», — отрезала Джессика, отдернув руку. «И, черт возьми, лучше ему меня слушаться». Однако так же быстро, как вспылила, она успокоилась и улыбнулась. «Он ведь еще почти мальчик, и Бетси его все время пилит. Такой уж у нее способ воздействия. Я, конечно, очень ценю его преданность делу, но лучше бы ему сначала выздороветь как следует». И Джессика взглянула на телефон. «Если я сейчас позвоню, он взъерепенится». «Нет, он просил передать, что до понедельника не приедет». Слейд прислонился к секретеру. «Но он хотел, чтобы все бумажки на новые поступления вы бы оставили ему». Джессика сунула руки в карманы, все еще раздумывая, не стоит ли сейчас позвонить парню и прочесть ему нотацию. «Хорошо. Если он все-таки приедет в понедельник, по крайней мере, будет спокойно сидеть. А за это время я расставлю новые вещи, значит, его помощь не понадобится, и слава богу, а то еще свалится снова». И она снова улыбнулась. «Он почти так же одержим всем этим, как я. Если я всего-навсего переставлю подсвечник, он это непременно заметит. До своей болезни он все пытался уговорить меня уйти в отпуск». Она громко рассмеялась, закинув голову так, что волосы разметались за спиной. «А дело в том, что он просто хотел неделю-две сам здесь всем управлять». «Очень преданный помощник», — пробормотал Слейд. «О, Дэвид именно таков», — подтвердила Джессика. «Но вы-то что здесь делаете, Слейд? Я думала, что вы с головой зарылись в книги». Довольный, что сдержанность и отчужденность последних дней исчезли, но и не теряя осторожности, Слейд сообщил свою версию. «Я обещал Дэвиду для его же спокойствия, что охотно вам помогу». «Но это очень любезно с вашей стороны». Он почувствовал легкий укол досады от того, что в ее голосе прозвучало удивление. «Но время от времени я бываю и любезным. А кроме того, неплохо бы получить кое-какую нужную мне информацию об антиквариате». «О!» — она приняла его заявление с самым серьезным видом и кивнула. «Я вообще-то не возражаю, если мне помогут управиться с самыми тяжелыми вещами. А какой период вас интересует?» «Период?» «Ну, мебель какого периода?» — пояснила Джессика, подходя к длинному низкому комоду. «Какой век или стиль? Ренессанс, ранний американский, итальянский провинциальный?» «Да просто общие сведения, которые дали бы мне основу для понимания», — нашелся Слейд, в то же время легонько оттолкнув Джессику от комода. «А этот куда?» Он передвинул и этот раритет в указанное место. А Джессика тем временем расставляла более легкие предметы, попутно поддерживая разговор о мебели, которой они сейчас занимались. «Вот этот стул фирмы Чиппендейл. Видите, у него квадратные, обитые тканью сиденья и изогнутые ножки. А вот этот шкаф — французская барокко, красное дерево, позолота и резьба». Она вытерла маленький столик тряпкой и стала объяснять что-то относительно китайского влияния и чайной церемонии. За утро их раз семь прерывали посетители, и тогда Джессика превращалась в продавца. Слейд наблюдал, как она показывает вещи, объясняет происхождение, затем торгуется. Если он не был уверен раньше, то теперь было совершенно ясно – магазин для нее не игрушка. Она не только умела управлять, она работала больше, чем он мог себе представить. Она не только хорошо понимала людей – и он невольно восхищался этим пониманием. Но она делала деньги, и, судя по ценникам, немалые. Но тогда почему же, если она так предана делу, позволяет себе риск, используя свой магазин для противозаконных сделок? Теперь, когда Слейд увидел ее за работой, ему уже не так легко было полагать, будто она занимается всем этим для развлечения. Нет, нельзя было заподозрить, что она безмозглая вертушка. Но, может быть, все незаконные операции совершались у нее под носом, а она об этом и не подозревала. «Слейд, мне очень не хочется вас об этом спрашивать», — сказала вполголоса Джессика, подходя к нему. У нее была привычка прикасаться к человеку, разговаривая с ним. Она положила руку ему на запястье. И независимо от того, что это было очень безответственно, он вдруг испытал острый приступ желания. Обернувшись, он загородил ей дорогу, и она оказалась словно в ловушке между ним и комодом. Рука ее осталась на прежнем месте. Он вдруг очень явственно ощутил, что бы он сейчас чувствовал, если бы она прижалась к нему всем телом. Его взгляд скользнул по ее губам, затем он посмотрел ей в глаза. «О чем?» Но у нее в голове вдруг стало совсем пусто. Так, какой-то звук в ушах, похожий на шум прибоя. Она могла отодвинуться на дюйм и убрать руку, могла, наоборот, подойти ближе и чуть ли не прижаться к нему. Джессика не сделала ни того, ни другого. Она ощутила стеснение в груди, словно кто-то старается выжать из нее весь воздух. И в это мгновение оба поняли, ему достаточно коснуться ее, и все в мире переменится. «Слейд», — пробормотала она, — и это звучало одновременно неуверенно и призывно. Он отпрянул назад, словно отступая от края пропасти, от тех отношений, которые не имел права себе позволить. «Что-нибудь еще подвинуть?» — спросил он холодно. Потрясенная Джессика прислонилась к комоду. Ей необходима была дистанция. «Миссис Маккензи хочет увести платяной шкаф. Она сейчас подгонит к двери свой фургон. Вы сможете погрузить?» «Конечно». Джессика молча указала ему выбранной покупательницей шкаф и не пошевельнулась, пока он не вытолкал его за дверь. Оставшись одна, Джессика трудно, прерывисто вздохнула. «О, с этим мужчиной нельзя терять голову», — подумала она. «Он не будет ласков или нежен и даже особенно добр». Она приложила ладонь к груди, словно надеясь унять сердцебиение. «В следующий раз не делай глупостей», «Лучше держаться несколько отстраненно», — посоветовала себе Джессика. «Он как-то так смотрел на меня», — размышляла она, словно понимал, что со мной происходит. Дрожащей рукой она пригладила волосы. «Но даже я сама не знаю, о чем думаю, когда он вот так на меня смотрит. Откуда же он может это знать?» И все же ее пульс бился по-прежнему учащенно. Когда снова звякнул колокольчик и дверь открылась, она осталась стоять перед комодом. «Я умираю от голода», — сказала она, увидев Слейда, и покинула спасительную позицию. Слейд смотрел, как она стремительно двигается от окна к окну, спуская шторы. Она повесила на дверь табличку «Закрыто» и заперла ее. «Вы, наверное, тоже?» — спросила Джессика, потому что он все еще молчал. «Уже второй час дня, а я заставила вас таскать мебель все утро. Что вы скажете насчет сандвича и чашки чая?» Слейд ухитрился улыбнуться и даже насмешливо. «Чая?» Она рассмеялась и почувствовала себя свободнее. «Как хотите, по-моему, у Дэвида всегда есть пиво». Она поспешила в подсобку, рванула дверь маленького холодильника, присела и пошарила внутри. «Вот, я видела его раньше». Выпрямившись, она резко повернулась и столкнулась со Слейдом. Он резко схватил ее за руки и тут же отпустил, словно испугавшись. Сердце у Джессики ухнуло вниз, а, вернувшись на место, судорожно заколотилось в груди. Она отшатнулась назад. «Извините, не знала, что вы пошли за мной. Это подойдет?» На безопасном расстоянии вытянутой руки она показала ему этикетку. «Прекрасно». С ничего не выражающим лицом он взял бутылку и сел за стол. Слейд чувствовал, как напряглись шейные позвонки. Надо соблюдать осторожность, избегать всяких прикосновений. или же отдаться непреодолимому желанию почувствовать вкус ее изящно очерченных, немного чувственных губ. Но если он себе это позволит, то уже не сможет остановиться. Желание усиливалось, желудок сдавило спазма. Почти свирепо Слейд сорвал колпачок с бутылки. «Я сделаю сандвичи». Джессика стала очень деловито осматривать полки холодильника. «Ростбиф сойдет?» «Да, замечательно».